Тогда займитесь Ричардом Дэвисом, узнайте все, что сможете. Они сидели в комнате совещаний, где детективы докладывали о результатах выполнения порученных им заданий. Линли, возвращаясь из Хенли в Лондон, позвонил старшему инспектору, в результате чего лично направил дополнительные силы на поиски всех темно-синих и черных Ауди с буквами ADV на номерном знаке. Один констебль был послан в телефонную компанию за списком всех входящих и исходящих звонков на телефон в кукольном коттедже в Хенли. А еще один разыскивал через мобильного оператора владельца мобильника, который оставил сообщение и свой номер на автоответчике Юджини Дэвис. Из всех отчетов, выслушанных в тот день старшим инспектором, более-менее полезным оказался рассказ констебля, ответственного за сбор информации от экспертов. На одежде погибшей женщины были обнаружены частицы краски. Также частицы краски присутствовали на ее теле, в частности, на искалеченных ногах. «Сейчас краску анализируют», — сообщил Лич детективам Скотленд-Ярда. «И если повезет, мы будем знать, автомашина какой марки сбила ее. Но на это потребуется время, вы сами знаете». «И известен ли уже цвет краски?» — спросил Линли. «Черный. А какого цвета бокстер, который вы задержали?» Лич отпустил свою команду, велев, чтобы все возвращались к работе, и повел Линли и Хайверс к себе в кабинет по пути, ответив на вопрос Линли. «Бокстер серебристый, на нем нет никаких повреждений». «В общем-то, я и не ожидал, что кто-то будет давить людей машиной, которая стоит больше, чем дом моей матери. Но мы все еще держим машину у себя. Практика показывает, что это бывает весьма и весьма полезно». Он остановился у кофейного автомата и бросил в щель несколько монет. В пластиковый стаканчик до половины накапало густой жидкости. Хайверс приняла у Лича стаканчик, но, сделав глоток, пожалела о своем решении. Линли оказался мудрее и отклонил предложение. Лич заплатил за стакан кофе и для себя и привел детектива в свой кабинет. Локтем захлопнув с собой дверь, он тут же направился к трезвонящему телефону. «Лич!» — рявкнул он в трубку, ставя стаканчик на стол. Опустившись в свое кресло, он кивнул Линли и Хевер, чтобы те тоже усаживались. «Привет, солнышко!» — сказал он, просветлев лицо. «Нет, нет!» «Она что?» При этих словах он глянул на сидящих напротив полицейских. «Эсме, сейчас я не могу говорить, скажу только одно. Никто пока и словом не обмолвился о том, чтобы снова выйти замуж, понятно?» «Да, хорошо. Поговорим в другой раз, солнышко». «Да, да». Он положил трубку на место и пояснил Линли и Хайверс. «Дети, развод, голова кругом». Линли и Хейверс промотали положенные слова сочувствия. Лич отхлебнул кофе и вернулся к делу. «С утра к нам заходил наш приятель Пичли с адвокатом в придачу. И он пересказал то, что услышал от обитателя дома на Крейдитон-Хилл. Пичли не только узнал имя жертвы наезда, но некоторое время даже жил в одном с ней доме, как раз тогда, когда была убита дочь жертвы. Он сменил имя с Пичфорда на Пичли, но не говорит, по каким причинам», — завершил свой рассказ Лич. «Мне бы хотелось думать, что, в конце концов, я бы вспомнил этого типа, но в последний раз я видел его 20 с лишним лет назад, а с той поры утекло много воды». «Оно и понятно», — вежливо поддакнул Линли. «Теперь мы знаем, кто это такой. И чутье мне подсказывает, что неспроста он оказался замешанным в этом деле с Бокстером или Бизонова. У него на совести, ох, как нечисто, носом чую». «Его подозревали в смерти ребенка?» — спросил Линли. Хеверс раскрыла блокнот на чистый, если не считать пятен от какого-то соуса страницы, и стала записывать услышанное. «Сначала никого не подозревали, потому что это все выглядело как несчастный случай. Вы понимаете, о чем я? Бестолковая мамаша оставляет ребенка в ванне и идет поболтать по телефону. Ребенок тянется к резиновой уточке, поскальзывается, ударяет с головой о ванну, ну, а дальше все, как в учебниках. Трагическая случайность, но такое бывает». Лич снова отхлебнул кофе и взял с стола какой-то документ, которым стал активно размахивать. «Но затем Мы получили результаты обследования тела ребенка, и оказалось, что там были кровоподтеки и переломы, объяснить которые никто не мог, поэтому под подозрение попали все.